Ложно это как раз ложь, да, сложно, а просто это рост. И все где-то сходится в одном. Но опять же, все, весь акцент, он идет изнутри. Ты как космос. Что у тебя внутри, так у тебя и снаружи. И важно, еще раз говорю, еще раз, подходить вот к этому вопросу с пониманием сути того, а что меня ограничивает и как я с этим ограничением могу работать. Это очень крутая история, когда поменять просто слово страшно на страшно интересно. У нас на столе стоит, на мой взгляд, интереснейшая книга. И я счастлив, что автор этой книги находится передо мной. Поэтому я прошу тебя чуть-чуть о себе рассказать, ну и заодно затронем, что в этой книге есть, и из этого разовьем беседу. Во-первых, я благодарю, что пригласил, Алексей. Мне очень приятно находиться в этом помещении. Очень много рассказал, что чего интересного про ваш проект. И надеюсь, что он будет развиваться в дальнейшем, потому что это очень важно и ценно сейчас в России. Меня зовут Валерий Бочкарев. Я занимаюсь, можно так сказать, саморазвитием в плане телесно-ориентированной истории. Мне интересно все пропускать через тактильное, через вот это вот пропускать через тело. Занимаюсь я экстремальной, так называемой йогой уже более 10 лет, ну и личностным развитием я занимаюсь уже где-то 20 лет. Вот, проработал и, не знаю, от экспедитора до менеджера по работе там с ключевыми клиентами, в общем, в торговле очень долго, там 10 лет проработал, и потом ушел в никуда, так как уже не мог заниматься и работать на кого-то. Мне было интересно заниматься саморазвитием и заниматься собой. И, соответственно, я начал развивать эту историю, начал заниматься тем, чем мне действительно нравится, начал вкладывать все, то есть инвестировать все в себя. Вот, и так появился у меня проект, связанный с огненным искусством. У меня свой театр огня и света. А также я как раз начал заниматься, углубляться в телесные практики и их преподавать. Мне тема страха, она стала безумно интересна. То есть страх, я считаю, вообще фундаментальная история в нашей жизни. Каждый сталкивается с ней, да, и умение грамотно, а главное осознанно взаимодействовать с нашим сигналом, а я считаю, что страх это сигнал в нашем человеке, который необходим, это целая история, мы, может быть, об этом поговорим. Вот, я начал эту тему изучать через телесные практики, то есть мне это понятно, ясно. Раньше я, когда был молодой, делал это, потому что классно, кайфово, адреналин, а потом понял, что здесь есть очень глубокая история, с которой можно разбираться. И я начал разбираться, а потом через какое-то определенное количество времени начал заниматься неким преподаванием, может быть, изучением или просто делиться опытом своим наработанным. А опыт у меня действительно серьезный, и я много общался и с людьми, которые достигли огромных успехов в плане и олимпийские чемпионы, и рекордсмены Гиннесса. Сам таким являюсь, и я считаю, что человека обычного от сверхчеловека отличает только образ его мышления. Так вообще мы все одинаковы, у нас есть руки, ноги, только то, как у нас устроено в голове, какие мы поведенческие модели выстроили с детства, нам мешают, либо не мешают достигать определенных целей и задач. Я вообще считаю, только наше внимание и время, и помноженное на желание, могут творить необычайные вещи в нашей жизни. Вот книга у нас на столе стоит, замечательная как книга. Узнаем автора, да? Да. Вот. А чё, я боюсь или думаю, что боюсь. Вот о чем Ага. эта книга? Такое хорошее название. Тут два названия. Это «Я боюсь» или «Думаю, что боюсь». Это моя основная тема, как раз связанная со страхом. Такая некая точка входа, чтобы людей заинтересовать. Там очень много именно про тему страха написано. То есть, еще раз говорю, моя информация, мой опыт, да, вообще мои знания, они там написаны. Но если посмотреть на второе название, «Новый взгляд на осознанность». То есть я в этой книге запаковал все, что я считаю важным и ценным через призму осознанности. То есть у меня первая точка входа это связано со страхом, но там же я и говорю и про доверие, про риск, про безграничные возможности, про самые интересные и важные, которые я считаю сейчас в жизни каждого человека необходимо, телесный и эмоциональный интеллект, который необходимо развивать и за которым я считаю будущее. И будущее в том числе и России, и будущее всего мира. Если мы научимся общаться напрямую со своим телом, понимать, определять, какие сигналы на что реагируют, на что направлены, будем понимать свои желания, сможем управлять своими эмоциями, можно так сказать, что мы станем как бы сверхчеловеком. Хотя я считаю, что это не сверхчеловек, это просто человек. Это просто хороший, правильный да, человек. Да, ну, да, правильно, человек осознанный. Я считаю, что там вот Homo sapiens, сейчас время такое очень интересное. Мы живем с вами в очень интересное время. И сейчас век именно осознанного человека. Mm-hmm. И я вот приглашаю как раз всех и благодарю вас, что вы занимаетесь такими вещами, приглашайте и сами декларируйте очень полезную информацию. Да, вот эта тема мне знакома со страхами, до того, как с тобой сели на камеру разговаривать. Я говорил, что я занимаюсь тоже психологическими всякими практиками и на ведической основе нашей, истотно, исконно русской и славянской. И я вижу там те знания, именно знания и приемы донесения, которые нужны сейчас. И я им пользуюсь, потому что, когда я изучал просто психологию, мне было тесновато. Ну, что-то не хватало. Да, практическая психология, да, видеокомпьютерная психология, там вот эти все навороты. Они давали хорошие результаты, хорошая диагностика, прекрасная. Но чего тут не хватало? И только когда я обратился к нашим корням, я понял, так вот же, ну, все заложено. Вот тут все есть. Почему? Потому что от истотного, от нашей генетики, от наших корней все идет. А мы продолжение космоса. Ну, Роскосмическое общество, да, здесь не просто. Да. А раз мы космическое общество, раз мы сами себе космос содержим, часть этого космоса, то в этом случае тогда получается вот эта древнейшая поговорка: хочешь увидеть малое, посмотри на большое, хочешь понять большое, посмотри к себе под ноги, да, мало. То есть, что вверху, что внизу, что в малом, то и в большом. Это вот наше наследие. И вот как раз обращаясь к нашему наследию, я пришел к тому, что страх – это то, что может быть как спасением, так и уничтожением, как разрушением, так и созиданием. Ну, в зависимости для кого. Да? Для животного начала страх может быть как и погоняющий, заставляющий делать, а для человека, например, это какой-то тормоз, который не дает ему дальше. Ну, все, боюсь, и все, дальше боюсь двигаться. И вот как раз мне нравится такое выражение, скажем так, которое записано в очень высоких таких высоких трактатах, там, умных, что гордыня – дочь страха. Очень, очень точно отмечено. И если мы это не понимаем, то тогда мы не понимаем природу, о чем мы начинаем ссориться, о чем мы начинаем доказывать друг другу. А если мы понимаем, откуда идет, то есть вот я занимался тоже, разрабатывал для себя животную психологию, animals психологию, я потом увидел, что, оказывается, есть труды по этому направлению, а я сам это разрабатывал. И я понял, что есть несколько уровней, сейчас ты или подтвердишь, или опровергнешь, несколько уровней, животный уровень, ну, до пупка, совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, доказывать, что крутой, занимать свою нишу, искать себе подходящую самочку или самца, продление рода и так далее. Следующий уровень – сердечный, когда я тело уже построил, да, я уже в этом мире себя как-то проявил, я понимаю, кто я, понимаю, кто вокруг меня, и мне надо взаимодействовать с ними, говорит, по душам поговорить, да, вот сделать что-то общее, двинуться дальше. Следующий – это уже разум включается, не ум просто, а разум, да, вот я понимаю, постигаю, еще выше уровень, да, а следующий, который над головой находится, это уже ведическая какая-то мудрость вселенская и так далее. И вот когда человек зацикливается только до пупка, все, проблема. Но зато этот язык самый доходчивый. То есть палки дали, ну все понятно, ребра затрещали, двигайся. Вот как ты думаешь, на твой взгляд, эти вот четыре уровня, если мы постигаем с детства, например, там, до 18 лет первый уровень проходим, там, до 36 второй, там, да, вот нам надо развернуться потом вот это и так далее. Это имеет место быть? Вот ты наблюдаешь за людьми или как-то это все, ну, мои сумасшедшие придумки? Очень хороший вопрос. И я бы вообще под разным углом бы эту историю обсудил. Потому что в голове у нас есть три системы. Первая система – это рептильный мозг. Это как раз отвечающий мозг. Это самый старый, который отвечает за инстинкты. Самый простой. Да, самое примитивное выживание. Да. То есть рептильный, он и называется поэтому рептильный мозг. Второй мозг – это лимбический, который отвечает за эмоции. Вот. И как бы сказать, то, что там, не знаю, собачка, которая может испытывать тоже какую-то эмоциональную составляющую, все равно. Она и на рептильном мозге, и на лимбическом. Так вот, большинство людей, которые живут у нас Сегодня. сегодня, да, сегодня, я буду говорить именно сегодня, Отравленные цивилизацией. да, находятся где-то между вот первым и вторым. Вот. То есть нами движут инстинкты, да. Ну и мы эмоционально вот так вот испытываем эмоции, но, к сожалению, не всегда можем интерпретировать. Вот. И есть третий мозг, он самый молодой, и я скажу вам, самый большой, и он называется неокортекс. Неокортекс, он как раз отвечает за взаимодействие всех вот этих двух мозгов. То есть это умение работать в целостной системе. Но он вообще не развит у человека, он не развит, на нем не делается акцент. Так вот, третий мозг – это как раз осознанность. То есть умение осознанно управлять своими инстинктами и умение, опять же, управлять своими эмоциями. То есть фактически человек, я считаю, что он такой был, да, я считаю, я уверен просто, который умеет общаться со своим подсознанием не на «вы», а на «ты», вот это, представляете, ну это вот просто сверхчеловек. Человек, который может управлять и всеми гормональной системой, то, что считается вообще какой-то фантастикой, да, это когда-то было, да, просто мы об этом забыли, ну или попросили нам забыть, я не знаю. Либо у нас дана такая цель, забыли и вспомнить, да, Ну да. научиться этому взаимодействовать, потому что за этим, ну вообще бесконечные возможности, безграничные возможности. Если мы научимся управлять своим страхом, а эта история как раз связана в первую очередь с выживанием. Понятное дело, что страх в формате выживания, ну просто необходим. Если мы на секунду представим, что у нас гена страха нету, то вот мы выходим, а это же агрессивный мир, и мы не знаем, чего бояться. На Это же дорогу на нас опасно. несется, да, он Да, сказал, ну да ух машина, ты, пожалуйста, ты не здорово. знаешь, да. Ты встал на какую-то высоту и шагнул, да, там, ты, И без парашюта, да. да, и без парашюта. Поэтому эта тема необходима. И я вообще, знаете, на своих мероприятиях говорю слово «страх», вот когда начинаю, говорит, моя философия, она очень проста. Я, когда пишу страх, просто добавляю палочку буквы Х и превращается в страж. То есть страх – это наш страж, Ну да. который говорит о том, что сейчас возможно быть опасно. Ну, то есть вот сейчас возможно быть, то есть будет опасность, исходя из предыдущего опыта, ну, какого-то коллективного, может быть. Ну, то есть страж, он сигнализирует об этом. Так проблема заключается в том, что мы не умеем просто интерпретировать эти сигналы. Понимать, Да. не умеем их Да. осознать. И мы как бы на автопилот отправляем. То есть Опять на уровень подсознания. конечно. Так это и работает подсознание. Оно работает, оно само управляет. Само, да. То есть не мы вообще живем, а Как живет. биороботы, да? За Да. нас везут куда-то, Да. что-то делают за Да. нас. За нас работает некое ну, подсознание. Да? То есть, и все сигналы, которые нам должны помогать, это что? Это страх, это боль. Боль это тоже сигнал. А мы что, от страха, там, не знаю, как вот он скажет, так мы и сделаем. Боль мы вообще подавляем эту историю. А это сигнал, это голос Бога. То есть с тобой общается твое тело, твой космос о том, что что-то не то. А мы вместо того, чтобы работать с причиной, работаем со следствием. Да? Вот эти вот сигналы, они, по идее, нам должны помогать, а работают совершенно в искаженном формате. И поэтому мы имеем, что имеем сейчас в данный момент. Поэтому человек в данный момент сейчас проживает этап определенный, да, который вот между первым и вторым мозгом. Но я считаю, очень важно акцентировать внимание, развивать, тренировать вот этот вот третий главный мозг, да, неокортекс. И тем самым, опять же, я приравниваю это телесный, эмоциональный интеллект. Это про одно и то же. И самое важное, умение чувствовать свое тело. Тело с нами постоянно говорит, но оно настолько грубое, да, что мы вот эти вот сигналы не можем интерпретировать правильно. Мы просто настолько жесткие, что вот ну, не чувствуем это. И эту чувствительность тоже со временем у нас, вот мы, понятно, в таких условиях росли, что наша чувствительность подавлена. Все мы чувствуем, но мы, как правило, чувствуем головой. А чувствовать вот чем надо. Ну да. Вот тему семинарную уже затронул, тему божественную затронул. Я тоже, когда семинар провожу, говорю, ребят, давайте по слову страх там расшифруем по нашим образом. Ну, слово, понятно, что такое слово, да, то, что дано, и мы славливаем, да, понятно, С, слово. Т, ну, утвержденное, только если мы поднебесный пишем, утвержденное свыше, от Бога, да, то есть слово, которое утвержденное выше. Нарушать его, наверное, не стоит. Дальше, рекомое, понятно, да, для чего? Для того, чтобы был лад, вселенский лад. Вот если мы следуем укладом природным, если мы понимаем, как устроены мы, понимаем, как устроено общество, вот этот мир, мы не будем нарушать вот этого вышнего слова, рекомого, для того, чтобы была лад, или, как сейчас говорят, вселенская гармония. А если мы там от ума пытаемся жить, то мы начинаем разрушать все. Естество природное, но мы же в этом естестве. Его трудно разрушить, а себя быстрее разрушим. Поэтому, разрушая естество, разрушаем себя. Поэтому в слове страх ничего страшного нет, если понимать. Это язык, который дан свыше, проявлен в нашем теле. Но он как предохранитель может быть, я же как сначала сказал, да, а может быть как ведущий тобой. И вот когда мы это все понимаем, все становится на свои места. Все очень просто. И обязательно я провожу на своих семинарах такую провокацию. Говорю, вот тело ваше? Да, тело мое, да, хорошо. А что значит ваше? Говорит, ну вот, я говорю, ну вот фотоаппарат, например, да, видеокамера. Я знаю, как она работает, могу включить, выключить, перезаписать, там, разбить в конце концов, да, что мне нужно, улучшить. А вы знаете, как у вас там какая-нибудь железа работает внутри? Вот в лучшем случае загрузили что-то, а потом призыв пойти там выгрузить, да, или там через пот, или там водички попить. А дальше что там происходит-то? Вот так раз и сразу я говорю, а получается, что тело-то не ваше. Получается, что вы живете по установкам, которые схожи с программами той же самой ящерицы, примитивной какой-то мышки там, да, или кого-то еще, которые об этом не задумываются. Но вы же человек. И вот тут ломка происходит. Вот тут как раз ломка, и дальше необходимо переходить к тем практикам, которые ты занимаешься, которым занимается наш общий друг Дмитрий, да, Да. вот, приветствую. Вот, и это тогда уже идет на помощь. А если мы просто берем практики, например, там, хождение по углям, хождение по гвоздям, там, или стояние на гвоздях, или там, по разбитым бутылкам, по стеклам, но эти практики, да, они в чем-то уверены, а для чего? И вот тут важный вопрос. Вот для чего, на твой взгляд, человеку необходимо стать хозяином своего тела, чтобы через это стать хозяином своей жизни? Да, очень опять хороший вопрос, потому что многие действительно используют эти практики просто так для того, чтобы просто сделать. И, как правило, что они могут дать в этом случае? Только какой-то выплеск адреналина. Ну, это многие вот зачем идут, вот получение адреналина. И так в жизни. Почему в нашем мире не очень любят экстремалов? Потому что там немного искажена история и работы со страхом, и у них все-таки больше работа с адреналином, да, с адреналиновой зависимостью, нежели там работа со своим страхом или, как бы сказать, почувствовать некую свободу. То есть там некая наркомания уже происходит. Вот. Я же, опять же, в своих практиках акцент делаю на том, чтобы почувствовать сейчас, что с вами происходит. То есть я как раз акцентирую внимание на тело. На тело и те сигналы, которые тело дает. Вот вы почувствуете вот этот вот страх. Потому что сколько бы мы с вами сейчас ни говорили, только когда вы становитесь в экстремальной ситуации перед этим шагом, вот в эту неизвестность, вот тогда все появляется. То есть надо, определить, что такое сигнал этот страх. Потому что мы зачастую работаем на автопилоте. Так мало того, что мы работаем на автопилоте, этот страх может нашим еще эго и личностью закрывать оболочку. Говорит, да не, я боюсь, да господи, да все сам со мной ок. То есть мы не можем даже признаться, что мы боимся, а нами страх управляет. Так вот, нужно в первую очередь определить, что я действительно сейчас боюсь. Я не думаю, что боюсь, а я реально боюсь. А дальше это внутренний диалог с самим собой. Я могу это сделать. Если я могу, что мне для этого нужно? Если я не могу, то почему я не могу? И при каких обстоятельствах я могу сделать этот шаг? Это как раз про осознанность. То есть фактически человек начинает определять, а что мне сейчас в данный момент мешает. Мне очень всегда нравится, если есть человек, который это сделал, то почему ты не можешь это сделать? Это же ведь хороший же ведь вопрос вот в любом случае. Я всегда, например, себе задаю. Если этот человек сделал, при каких обстоятельствах он это сделал? Если он это сделал, потратил время, я смотрю, я могу тоже потратить свое время И если мне это интересно, это сделать. Если я чувствую отклик, не просто потому что, ну, если я этого боюсь, то мне нужно туда обязательно идти. Если это меня развивает, то есть я это развитие для меня, то обязательно как бы я туда шагаю. Вот. И важно, еще раз говорю, еще раз подходить вот к этому вопросу с пониманием сути того, а что меня ограничивает и как я с этим ограничением могу работать. Это очень крутая история, когда поменять просто слово страшно на страшно интересно. Очень опять интересную тему так запускаешь, и алверды такой, да, ответ будет. Вот я когда с людьми разговариваю где-то, на семинарах, на встречах, круглые столы, я тоже так, ну, люблю провоцировать, задаю вопрос, а вы взрослые люди? Да, конечно, ну, смотри, там, мне 40, мне 50, у меня там внуки, там, да, я там взрослый, мне уже 16. Вот. Я говорю, а что по-вашему взрослый? Вообще, чем взрослый отличается от ребенка? Ну и начинаются всякие там версии и так далее. Я говорю, вы знаете, вот взрослый человек тот, который сам принимает решения, а не тот, который исполняет решение чьи-то. Это раз, это первое. Второе, это когда он принял решение, берет ответственность за то, что будет и так далее. Вот насколько вы взрослые, и там целая шкала детскости у меня есть, которая так, ну, в общем, проста, но понятна, там 5 пунктов. Вот, а когда шкалу-то видит, говорит, пожалуй, не взрослый, пожалуй, все. То есть, ну там честно, ты надо отвечать, а когда ты отвечаешь, ты понимаешь, насколько ты не взрослый. И вот я говорю, но если вы не взрослый, как тогда вы можете изменить эту жизнь? Как вы можете стать довольными этой жизнью, в которой происходит что-то, то, что вам не нравится? Ну, вы же себя сняли какие-то обязанности, полномочия, ответственности, вы кому-то передали и только ругаете. Вот подобного плана вопросы заставляет человека задуматься. На самом деле он взрослый, на самом деле он готов что-то делать, стать взрослым. Еще один показатель. Вот когда я беру ответственность на себя, я понимаю, что, конечно же, один в поле воин, если он по-русски скроен, да? Но все-таки чаще всего не воин, и нужна дружина, вот за слово «друг». Да? И, естественно, следующий вопрос у меня такой. Хорошо, человек почувствовал, что он человек. Он поборол некие страхи, он их перевел в предохранитель, он где-то почувствовал, он стал разумным. Следующий это шаг. Что мы должны сделать? Просто теперь я разумный, смотрите, у меня справка есть, я тут ретрит проходил, я тут это. Либо все-таки что-то такое делать в этом мире для того, чтобы уже быть не просто самостоятельным на словах, либо в пониманиях, а чтобы уже самостоятельным быть, но при этом с другими складывать, чтобы стать вот тем самым миром, как это мир, но в понимании мир это состояние без войны, общества, ну и мир вообще, вот этим обществом. В первую очередь человек должен понять себя, когда он понял, что кто он вот в этом пространстве, ну, где он занимает, какую он занимает место, кто он, да, появляется дальше, о чем хочет, его мечты, да, кем он хочет стать, чем он хочет заниматься и кто хочет, чтобы рядом был. То есть это внутренние такие цели, которые запускаются в космос. А дальше человек, который продолжает развиваться, он создает некое свое поле, поле магнетизма. И в это поле начинают притягиваться люди, да? Понятное дело, что мы одни можем сделать что-то, да? Но большее, конечно, мы можем это делать, когда есть рядом соратники, рядом друзья, там, дружина. Но, опять же, все идет из себя. И сколько бы мы ни создавали общин, да, там, не знаю, создавали общество, но если мы не проработали свои травмы, свои, вот не вышли в состояние хозяина жизни, эта тема будет сказываться. Обиды, они всегда начинают создавать другой магнетизм, обратно противоположный. И мы как бы не магнитимся и не создаем общий эгрегор, поле, а начинаем работать в обратную. То есть происходят вот эти обиды, ссоры, а это как маленькая атомная бомба опускается. Она разрывает, даже если ты не прав, все равно тебя касается. И ты вместо того, чтобы созидать, делать какое-то общее дело, к сожалению, направляешь свое внимание, ну почему я виноват? Или, то есть он направляешь как бы вглубь себя или в какие-то вот эти разборки конфликтные. Еще раз говорю, я сторонник именно того, чтобы человек развивал себя и транслировал вот эту вот осознанность. Еще раз говорю, хозяин жизни – это осознанный человек. Я приравниваю это. Потому что есть жертва, которая постоянно… Она получает вторичную выгоду даже от того, что она слабая. Да? То есть, чтобы меня пожалели, чтобы это… И тогда, конечно, взаимодействие, оно складывается с искажением. А когда два взрослых человека, вы правильно очень сказали, именно взрослые два человека, без позиции родителей и ребенка, а взрослый – это осознанный человек. Мы сейчас опять говорим про одно и то же. Потому что все просто, ложно это как раз ложь, да, сложно, а просто это рост. И все где-то сходится в одном. Но опять же, все, весь акцент, он идет изнутри. Ты как космос. Что у тебя внутри, так у тебя и снаружи. Что у тебя внутри, так у тебя происходит и с твоим обществом снаружи. Вот как раз, опять же, до эфира мы с тобой разговаривали и коснулись темы поселений, каких-то общин. А я на своем веку повидал очень много. По стране езжу постоянно. И где-то я там в течение 5 лет приезжал каждый год и наблюдал тем, что происходит, что-то давал, что-то сеял, помогал разобраться. А где-то так, наскоками, где-то с теми, кто живет на земле, где-то с теми, кто в городе кооперацию создает. И я вижу одни и те же проблемы. Вот эта вот личностная непроработка. Вот эти дети собираются с какой-то высокой, красивой мечтой. Но эта мечта не выстроена у всех одинаково, то есть нет общей цели. Вот, да, хорошо жить, вот общая цель. Я говорю, что такое хорошо? И начинается сразу, ой-ой-ой-ой. Дальше, нету пути к этой цели. Опять же, всеми понимаемого. Нету шагов на этой цели. То есть и беспутный, и бесцельный. А где есть цель, где есть путь, где есть шаги, там необходимо уже понимать наши возможности, наши ресурсы, а кто какую будет задачу исполнять, а кто на каком месте, кто рулевой, кто капитан, кто боцман, кто там кочегар, да, кто полы драет, ну, тоже нужно, кто там шинкует морковку, капусту, кто еще что-то делает. Стратегия и тактика. Именно так. Я говорю, если у вас этого нет, если вы каждый пытаетесь доказать, что вы крутой, вы вот на уровне рептилии, на уровне собачки, и все, даже не думайте об этом. Проходит время, приезжаю через год. Ну как, говорит Алексей, ты был прав. Вот все то, что сказал, мы пытались там по-своему, а пришли все равно к этому. Все равно к этому. Проработка своих качеств, приглашение в круг своих друзей, тех, которые уже созрели, которые это все понимают, и только с ними тогда уже можно вот этот маршрут, дорожную карту, шаги и все остальное налаживать. А у нас как? Ну все же люди хорошие. Ну мы хоровод поводили, песни попели, у костра ты да я да мы с тобой исполнили. Ну и теперь общее дело. Я говорю, ребята, это не община. Просто это в большей степени, это все-таки больше не пойти куда-то, а убежать от чего-то. Именно так. То есть все равно, если мы хотим куда-то пойти, ну какой-то в общее, мы так или иначе столкнемся с какими-то трудностями, и их бояться не надо. Надо просто по-взрослому, как мы правильно сказали, проговаривать, находить точки соприкосновения. Потому что даже в семье, семья это отличнейший, Дмитрий Лапшинов всегда говорит, что семья это отличнейшая возможность, то есть опыт, не знаю, совершенствования. Именно там сталкивается после вот этого цветочного периода букетного, сталкиваются личности. И здесь идет работа. В обществе, там, не знаю, в общине такая же история. Мы все равно в какой-то момент в бытовых условиях сталкиваемся между собой личностями. Так вот, умение как раз находить вот эти точки соприкосновения, потому что мы каждый уникальный. Возможно, у нас у каждого свой скелет в шкафу, да? Возможно, у нас какие-то есть уникальные черты, особенности. Мы в чем-то сильны в одном, а слабы в другом. И это все надо вот быть максимально открытыми и проговаривать между собой. Мне кажется, за этим как раз и стоит будущее. Именно так. А скажи, вот про ретриты, как они проводятся, какая у них цель и как на них попасть, на эти ретриты? Но форматы, понятно, мероприятий абсолютно разные. Есть слово марафон, фестиваль, тренинг, ретрит. То есть у всех есть какая-то своя особенность. Особенно если на русский начинаем переводить, да? Ну да, ретрит, да, тоже. Это некое, может быть, все-таки погружение. Да? То есть это погружение, потому что все-таки есть возможность просто поговорить, какую-то поверхностную информацию получить. А формат погружения – это более глубокая история, где ты соприкасаешься со своими вот внутренними особенностями. Вот яркий ретрит Випассана, например, это действительно очень глубокая история. Там, чтобы соприкоснуться с глубины своими какими-то вот моментами, Нужно, конечно, некое погружение. И это, как правило, ретриты. Погружение это больше там, 5 дней. Ну, как правило, это определенное количество дней. Да? Ну и, соответственно, для чего они нужны? Это вот соприкоснуться со своей глубиной, чтобы поработать со своими глубокими установками. А дальше уже какие там практики, направления, кто ведет, что является, наверное, тоже определяющим, зависит от каждого случая, Ну в вот сейчас частности. так, радиослушатели, зрители послушают, я скажу так, дядька занимается так, на гвоздях стоять надо будет, по углям ходить, так, значит, стекла битые, и ретрит начинается так, так, быстро сняли, быстро на угли, с углей на это, и стоим так 3 часа. Все это начинается или как, или Но все-таки? если мы говорим про мой, да, ретрит, Ну, про все, то да. я, конечно, для меня важно вообще не практики. То есть я всегда именно доношу людей, для чего это. То есть для меня теоретическая часть, она является основной. То есть я делаю акцент на определенные вещи, на то, что человек будет, с чем он будет сталкиваться, на чем сделать акцент. Это самое важное. Еще раз говорю, мы возвращаемся к вопросу, задача не просто пройти по стеклу, а столкнуться со своими внутренними ограничениями, стать выше, пережить опыт, выработать новые нейронные связи, поступить раз в жизни, возможно, впервые по-другому. Потому что вот на гвоздях, если человек не знаком с гвоздями, вероятность того, что он сойдет, равна 90 с чем-то процентов. Потому что с чем человек сталкивается? Со своими трудностями, со своей болью. Боль, она же ведь не физическая только, она и душевная. Она связана как раз с какими-то неудачами. Вот ты вот в слабо стрессоустойчивость, это тоже связано с какие-то болевые моменты. Это просто так интерпретируется, что это, да это не боль. Нет, это все про одно и то же. Вот. И с гвоздями то же самое. Человек сталкивается с гвоздями, со своими какими-то ограничивающими моментами, со своими болевыми моментами, с какими-то, да не, не, это не мое, у меня не получится. И хочется прям сразу развернуться. Он так по жизни делает. А здесь важно по-другому пройти, ну, то есть выработать, потому что все зависит, опять же, от головы, от твоего подхода, от твоего ощущения, как ты реагируешь, какие у тебя паттерны, какие поведенческие модели. Отследи и попробуй сделать впервые в этой жизни по-другому. И человек потом, просто выстраивая новые нейронные связи, он начинает по-другому жить. То есть он то, чтобы по протоптанной дороге шел, а сейчас он по какой-то другой. Хорошо.